Глава 19. Удивительным манером полшкипер как-то очень скоро левшу нашел. Только его еще на кровать не уложили, а он в коридоре на полу лежал и жаловался англичанину. «Мне бы, — говорит, — два слова, государю непременно надо сказать». Англичанин побежал к графу Клейн-Михелю и зашумел. «Разве так можно? У него, — говорит, — хоть и шуба овечкина, так душа человечкина». «Англичанина сейчас оттуда за это рассуждение вон, чтобы не смел поминать душу человечкину». А потом ему кто-то сказал: «Сходил бы ты лучше к казаку Платову, он простые чувства имеет». Англичанин достиг Платова, который теперь опять на кушетке лежал. Платов его выслушал и про левшу вспомнил. «Как же, братец, — говорит, — очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл. Только не знаю, как ему в таком несчастном разе помочь. Потому что я уже совсем отслужился и полную пуплекцию получил. Теперь меня больше не уважают. А ты беги скорее к коменданту Скобелеву. Он в силах и тоже в этой части опытный. Он что-нибудь сделает». Полшкипер пошел и к Скобелеву, и все рассказал, какая у левши болезнь и от чего сделалась. Скобелев говорит: «Я эту болезнь понимаю. Только немцы ее лечить не могут, а тут надо какого-нибудь доктора из духовного звания, потому что те в этих примерах выросли и помогать могут. Я сейчас пошлю туда русского доктора Мартын Сольского». Но только когда Мартын Сольский приехал, левша уже кончался, потому что у него затылок аппарат раскололся, и он одно только мог внятно выговорить: «Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят. Пусть, чтобы и у нас не чистили, а то, храни бог войны, они стрелять не годятся». И с этой верностью левша перекрестился и помер. Мартын Сольский сейчас же поехал, об этом графу Чернышову доложил, чтобы до государя довести, а граф Чернышов на него закричал: «Знай, — говорит, — свое рвотное да слабительное, а не в свое дело не мешайся, в России на это генералы есть». Государю так и не сказали. И чистка все продолжалась до самой крымской кампании. В тогдашнее время, как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены. Тут Мартын Сольский Чернышову о левше и напомнил, а граф Чернышов и говорит: «Пошел к черту, плезирная трубка! Не в свое дело не мешайся, а не то я отопрусь, что никогда от тебя об этом не слыхал. Тебе же и достанется». Мартын Сольский подумал и вправду отопрется, так и молчал. А доведи они левшины слова в свое время до государя, в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был.